из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Стремление к знаниям в духовном фатально. Почему стремление к знаниям в духовном фатально? То есть приводит именно к противоположному отвержению от духовного, от вечной жизни. Знание – это свет хохма. Вера – это свет хасидим. И что мы учим в Зоаре? Хохма, знание, не может восприниматься нижними. Это мы. Иначе, чем в облачке хасидим, света милости, веры. А почему это так? Только хохма без одевания в хасидим притягивается человеком исключительно через левую линию. Иначе говоря, в духовном отношении при получении чистой хохмы тут же срабатывает механизм, подобный короткому замыканию. Свет хохма тут же улетучивается обратно к источнику, а его мгновенное ударное освещение, проникшее на миг к нижнему, получает клипот, нечистые силы, что в человеке. Другими словами, это получение идет ему не впрок. А каким же должно быть легитимное, законное притягивание хохмы? Каковы условия притягивания хохмы под хазе? Первое. Хасидим должны намного превосходить объем хохмы. Рабаш давал такой пример. Когда хочется выпить коньяку, окуни в него пряник, то есть обмочи им пряник. В таком случае главное – это пряник, а второстепенное – коньяк, только вкус коньяка в составе пряника. В результате получаешь приятное ощущение без опьянения. А питье чистого коньяка или чистого спирта без закуски невкусно, плохо для здоровья, а может стать и фатальным. Второе. Хохма должна обволакиваться хасадим. Ведь проникая под хазе, хохму требуется покрыть слоем хасадим, дабы предостеречь от прихватки к ней клипот. Им, нечистым желанием, ведь нужно только хохма. А от хасидим они прячутся. Хасидим противны клипе. Она их просто не выносит. Там, где есть даже только хасидим, от и мы без свечения хохмы, там нет уже проявления СА. Это правда еще не совершенное состояние, но налицо уже защита от прихватки клипот. А ощущение при этом такое, что хотя это состояние и несовершенно, но нет у тебя уже утечки созидательных сил. А это немало. Третье. Притяжение хохмы должно происходить через среднюю линию. Ведь тогда это уже не будет попыткой пить чистый спирт без закуски. Проводя хохму через среднюю линию, ты отнимаешь хохме голову. Гар, а под хазе получаешь только вак хохмы. А нижнему этого вполне достаточно, чтобы прийти в совершенное состояние. Совершенное состояние – это состояние совершенного получения, получение ради отдачи. И это именно та форма совершенного получения, которую только и можно закономерно применять в течение 6000 лет творения до Гмар Тикуна. И вот при этом получении ощущается спасение души, свобода, шалом, вечная жизнь и то прочее. Вывод. Для достижения пользы от изучения духовного, то есть для получения помощи свыше, вера должна быть выше, больше знания. Вот это, очевидно, мой самый краткий, самый простой ответ, аргумент, на который я внутренне постоянно опираюсь, когда настоятельно указываю раз за разом на несостоятельность отношения к изучению и применению духовного с позиции желания знать.